наполни счастья гимном, молиться нас учи. Дай нам себя всецело тебе отдать, любя. Твое здесь дело, и ждать с небес тебя. Спаситель говори нам слова любви святой, что мы непобедимы, когда живем с тобой. Спаситель, чтобы в душах луч веры не погас, твои слова дай слышать, я не оставлю вас. Открывай, являй причин.